Если же мы все-таки сумеем удержаться, то тогда все испанские и английские отряды, еще разбросанные на французской земле, ринутся к Кале. Собрав все свои силы в один кулак, они непременно зажмут нас в тиски. Если они даже не сумеют захватить Ньелле и удовлетворяться только фортом Святой Агаты, то и того достаточно, чтобы поставить нас меж двух огней. Да, такая катастрофа будет и вправду ужасна, с полным спокойствием заметил Габриэль. И в то же время она вполне возможна, озабоченно потер лоб рукой герцог де Гиз. А вы не задумывались, монсеньор, как ее предотвратить? Черт возьми, я ни о чем другом и не думаю. И что же? Как бы вскользь спросил Габриэль. Есть лишь один единственный, да и то не слишком надежный шанс завтра бросить все наши силы на штурм старой крепости. Конечно, толком подготовиться мы не успеем, но иного выхода у нас нет, и в этом, пожалуй, меньше безумия, чем спокойно ждать подхода английских подкреплений. Быть может, при виде этих неприступных стен в нас вновь пробудится то, что называли в Италии французским бешенством. «И это бешенство сломает себе шею», — спокойно возразил Габриэль. «Простите меня, монсеньор, но, на мой взгляд, французская армия сейчас не настолько сильна, чтобы затевать невыполнимые предприятия. Скорее всего, нас просто отбросят. Что же тогда предпримет герцог де Гиз? По крайней мере, постарается не допустить полного развала армии и окончательного поражения». Нужно будет отвести от этих проклятых стен уцелевшие части, дабы сохранить их до лучших дней. Победителю Меце и Ренти позорно отступать? И все-таки это лучше, чем упорствовать. Все равно, — настаивал Габриэль, — удар будет слишком тяжел и для славы Франции, и для вашего имени, ваша светлость. «О, мне ли этого не знать? — воскликнул герцог. Вот что такое успех, вот что такое судьба. Если бы мне удалось захватить Кале, я был бы героем, гением, полубогом. А если нет, сразу же превратился бы в самонадеянного тупицу, которому подстать одни лишь поражения. Раздосадованный герцог замолк. Габриэль намеренно не прерывал затянувшегося молчания. Ему хотелось, чтобы герцог до конца осознал всю опасность создавшегося положения. Когда же, по его мнению, герцог понял все это, Габриэль заговорил. «Если не ошибаюсь, вашу светлость охватили сомнения, которым бывают подвержены даже и величайшие умы в разгаре своих величайших дел. Но послушайте, разве мы не учли еще в Париже все мельчайшие детали, все непредвиденные случайности, все препятствия и пути их преодоления? Как же вы можете теперь сомневаться?» «Боже мой!» — вздохнул герцог. «Я был слишком заражен и ослеплен вашей горячностью, вашей юношеской самонадеянностью». «Ваша светлость!» — упрекнул его Габриэль. «О, не корите себя! Я не имею к вам ни малейших претензий, друг мой. Я по-прежнему восхищаюсь вашим замыслом. Он поистине велик и патриотичен. Но грубая действительность любит убивать светлые упования. Однако у меня, помнится, и тогда еще были опасения, но вы их рассеяли». «Каким способом, с вашего позволения, монсеньор?» «Вы мне сказали, что если мы молниеносно овладеем фортами Святой Агаты и Ньелле, то форт Рисбанк перейдет в наши руки с помощью преданных вам горожан. Тогда Кале не получит подкрепления ни с суши, ни с моря. Таково было ваше обещание». «Эти слова нисколько не смутили виконта, конечно», — подтвердил он. «Что «конечно»? Ваши ожидания обмануты, ваши друзья из Кале, очевидно, не сдержали своего слова, ибо не уверены в нашей победе. Они трусят и покажутся только тогда, когда их помощь нам уже не потребуется». «Прошу простить, ваша светлость», — хладнокровно перебил его Габриэль. «Откуда вам это известно?» «Из вашего молчания, дорогой мой. Настал критический момент, а они даже и не шевелятся. Вы тоже молчите. Я понял так, что вы теперь на них не рассчитываете». Если бы вы знали меня лучше, вам было бы ведомо,